Часть 27. Заключение. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь. Второзаконие, 30 глава, 19 стих. В заключительной главе Откровения ангел говорит святому апостолу Иоанну: «Я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам, и соблюдающим слова книги сей». Откровение, 22 глава, 9 стих. Итак, как и в начале Откровения, мы слышим призыв к соблюдению написанного в Откровении. Повторяем, это обязывает нас изучить Откровение, стремиться к пониманию его и к исполнению почерпнутых из него духовных законов. Причем почерпнутое из Откровения Слово Божие не должно восприниматься только одним умом, удовлетворяя его любознательность, но непременно и сердцем. Ангел заповедал святому апостолу Иоанну: «Не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко». 22 глава, 10 стих. Что значит запечатывать? Это значит тщательно чем-то обернуть, скрыть и наложить печать. Знак сохранности на долгое время, а вместе с тем и знак отчуждения, неупотребления в текущей жизни и отсюда забвения. Не таковы должны быть для христианина пророческие слова откровения. Они должны всегда гореть в сердце христианина, разжигать огонь его ревности к подвигам богоугождения, предостерегать от противных Господу теплохладности и боязливости, страшить грозными приговорами всем сторонникам великой блудницы, купцам и велиможам земли, напоминать о завершенности истории и отмене времени, манить красотам Нового Иерусалима с его невечерним светом, тревожить о наличии права на вход в одни из его 12 ворот. Ведь смысл земной жизни всякой христианской души в том, что здесь нам еще дается время для выбора направления своей деятельности, чтобы удостоиться уже, если не четвертой, то хотя бы третьей из ниже указанных четырех категорий живущих сейчас на земле людей. Ангел так говорит про них апостолу. Первое. Неправедный пусть еще делает неправду. Второе. Нечистый пусть еще сквернится. Третье. Праведный да творит правду, и, четвертое, святый да освящается еще. Откровение, 22 глава, 11 стих. В заключительных словах Откровения Святой Дух и Церковь Христова всех призывает к себе, давая при этом великие обетования. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквях. Я есим корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух, и невеста говорят: приди. И слышавший да скажет: приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Откровение, 22 глава, 16 по 17 стих. Итак, всякому жаждущему истины надо лишь приступить к Господу Иисусу и Его воде жизни, утоляющей все внутренние запросы и подавляющей маловерие, боязливость, тоску, сомнения и дающей понимание предвечной гармонии мироздания. Все это исчезает в душе, успокоенной истиной, даром получающей эту животворящую божественную воду познания истины и приобщения к вечной жизни. Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. 1947-1978 годы, Москва.